Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу Хромой Джек решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, о чем ты задумался? Да просто так. Нет уж, давай на чистоту. Не годится экипажу малой медведицы таить друг от друга тяжелые мысли. Ну, просто раньше я думал, что мы в два счета найдем все статуэтки племени Велавару и с их помощью отремонтируем все разрушенные дома в моей деревне. А мы уже вон сколько времени мотаемся от острова к острову. Избороздили половину Аквария. А толку? Ну что ты, Тим? Ни одно хорошее дело не дается человеку просто так. Раз и готово. Давай-ка я расскажу тебе одну историю. Когда-то в большом селении жил человек, которого все вокруг считали странным. Он целыми днями чертил на песке какие-то знаки и надолго впадал в задумчивость. Местные ребятишки смеялись над ним. Да что там, даже взрослые крутили пальцем у виска, когда встречали его на улице. А уж когда он во всеуслышание заявил, что все дома в их селении нужно снести, а потом построить другие, но на новом месте, на вершине холма, люди стали поговаривать, что он сошел с ума. Тогда этот человек и в самом деле построил себе новый дом на холме и стал жить в нем. Люди очень этому обрадовались и вскоре забыли про странного чудака. Но однажды полил страшный ливень с гор, потекли потоки воды, реки вышли из берегов и затопили дома почти по самой крыше. И лишь дом чудака, который стоял выше всех, остался невредимым. Я бывал в том селении, Тим. Все тамошние дома теперь построены на вершине холма. Никакие наводнения им не страшны. А жители больше не смеются над странным человеком, который бормочет под нос непонятные слова. А потому не грусти. И наши с тобой приключения обязательно закончатся хорошо. Ведь мы делаем доброе дело. Выше нос, Юнга! Держи курс на север! А что там на севере? Нас ждет Метрополия. Самый большой остров во всей Акварии, на котором построен огромный город. Ты будешь поражен его размерами. Я помню, как был поражен сам, когда увидел его впервые. О, это должно быть здорово. Не то слово, малыш. Парки, фонтаны, памятники. Ух ты, а как далеко осталось до Метрополии? Ну, вообще-то ей давно пора показаться на горизонте. Примерно вон там. Капитан, вы видите? Это дым. Смотри-ка. И правда. Неужели в Метрополии пожар? А еще мне кажется, я слышу пушечные выстрелы. Да, я тоже слышу. Давай-ка сделаем вот что. Попроси у статуэтки Веловару какую-нибудь способность. Что бы ни случилось, она не окажется лишней. Да-да, хорошо, капитан. Только найду ее. Так, вот. Мы приближаемся к метрополии, но видим на горизонте дым и слышим выстрелы. Дух Веловару, пошли мне силу. Да будет так, о храбрый воин. До заката солнца дарую тебе магическую способность. Отныне ты можешь управлять камнями. Что? Камнями? Дух, ты, наверное, не понял. Там творится что-то странное. Мне бы пригодилась суперсила или что-нибудь в этом роде. И разве ты забыл, Тим? Дух никогда не меняет своих решений. Ну что ж, держим курс на метрополию. Полный вперед! Ну что ж, Тим, мы всего лишь в местном порту, но даже отсюда видно, что в городе случилась какая-то беда. Дым застилает половину метрополии, на улицах паника. Да, нужно поговорить с кем-нибудь. Вон бежит человек. Эй, скажите, что у вас здесь произошло? Адмирал! Адмирал Норрингтон ожил! Он идет сюда, спасайтесь! Что? Ничего не понимаю. Ожил какой-то адмирал? Норрингтон... Где-то я уже слышал это имя. Судя по всему, этому адмиралу вовсе не полагается быть живым. Но тогда откуда этот дым? О! Капитан, посмотрите наверх. Вон там, над крышами домов. Там чья-то огромная голова. Это какой-то великан. И он шагает в нашу сторону. Так, мне почти все ясно. Я ведь обещал показать тебе парки, фонтаны и памятники, верно? Да. Ну вот, твое знакомство с городом начинается с памятников. Что вы имеете в виду? Это не великан, а памятник адмиралу Норрингтону. Я же говорил, что слышал это имя. Правда, когда мы виделись с этим изваянием в последний раз, он преспокойно стоял на главной площади метрополии, а не разгуливал по улицам. Мамочки! Он рушит здание и двигается в нашу сторону. Жители метрополии, я повторяю в сотый раз. Отдайте мне статуэтку Веловару. Я знаю, что она спрятана где-то здесь. Иначе я сотру в порошок весь ваш город и все равно найду ее. Ого, он еще и разговаривает. Это точно. И этот голос мне тоже что-то напоминает. И мне. Я знаю только одного человека, который очень хочет получить статуэтки. Ну, кроме нас, конечно. И это... Это говорю вам я, капитан Хромой Джек. Отдайте статуэтку, и я пощажу ваш жалкий городишко. Хромой Джек... Ну как же он стал памятником? Боюсь, Тим, что он не становился памятником. Помнишь, мы не раз слышали от разных людей, что у Джека тоже есть какая-то магическая сила. Думаю, он где-то здесь, в метрополии, и просто управляет памятником адмиралу Норрингтону. Неужели вам мало разрушенной часовой башни? Неужели вам мало сгоревшего дотла городского рынка? Что еще я должен сломать или сжечь, чтобы вы отдали мне статуэтку? Мы должны найти хромого Джека, капитан. Боюсь, это не так просто, как кажется. Мы не сможем обнаружить Джека в городе. Он может прятаться где угодно. Что же делать? Думаю, я знаю, как нам поступить. У тебя ведь есть сила Веловару. Ты что, забыл? Ты можешь управлять камнями, если я не ошибаюсь, да? Да, точно! Сейчас я попытаюсь остановить этот ужасный памятник. Че-че-че-че-че-че-че, не спеши. У меня есть идея получше. Идем со мной. Куда вы? Куда вы направляетесь, капитан? Сейчас, тут недалеко. Кажется, вот за этим поворотом. Да, точно, вот он. Это что? Еще один памятник? Именно, Тим. Этот монумент воздвигнут в честь отважного мореплавателя Ивина Старквея. Он прославился тем, что много лет тому назад... Отдавайте статуэтку! Ай, так, отложим урок истории на более подходящее время. Тим, да. Вот тебе статуя, она каменная, управляй ей. Хорошо, ну, я попробую, конечно, только я не совсем уверен, как это делать сейчас. Ну-ка. Да-да-да, получается! Он шевельнулся! Продолжайте им! Угу. Вот я поднимаю руку, а вот поворачиваю голову! А вот делаю шаг! Отлично! Теперь веди его на площадь к адмиралу Норрингтону! Ну зачем? Отважному мореплавателю Ивину Старквею предстоит еще один подвиг! Он должен победить адмирала Норрингтона! Вперед, Тим! Да чего же вы бестолковые, жители метрополии? Неужели вам хочется, чтобы весь город лежал в руинах? Отдайте мне то, зачем я пришел, и он останется цел! Остановись, хромой Джек! Я не позволю тебе разрушить город! Что? Кто здесь? Это еще что за новости? Еще одна статуя? Кто ты такой? Я отважный мореплаватель. Пингвин Стар... Неважно, я тот, кто остановит тебя. А ну-ка, подойди поближе, кусок булыжника. Неужели ты хочешь разбить свой каменный лоб о мои гранитные кулаки? А ну-ка, получи! Ну что ж, давай поговорим по-мужски, раз ты не понимаешь обычных слов. Тим, осторожнее! Слева! А теперь справа! Уклоняйся! Я стараюсь! Но у этой статуи такие тяжелые кулаки, что я с трудом двигаю их! Пригнись, пригнись! Отлично! А теперь бей в челюсть! Получай! Ура! Мы победили его! Да, Тим! Пожалуй, это была самая необыкновенная драка из всех, какие я видел в своей жизни. Но кое-каким приемом тебе все-таки следует обучиться. Я займусь твоим образованием в этой сфере, обещаю. Спасибо. А как же хромой Джек? Где он теперь? Не знаю. Прячется где-нибудь в городе. Хорошо еще, что в метрополии были всего два таких огромных памятника. Остальные это всякие ангелочки, амурчики и прочая мелочь. Не думаю, что Джек будет оживлять их. А как же статуэтка Веловару? Может быть, она и правда здесь, в метрополии? Очень может быть. Давай поищем ее завтра, а пока подберем себе место для ночлега. Я знаю тут пару приличных гостиниц. Если, конечно, их не разрушил адмирал Норрингтон. Ай, не думаю. Ведь ему сегодня противостоял отважный мореплаватель Пингвин Старквей. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин-ФМ». Продолжение следует.